Мы начинаем очередной урок Эцхаим, номер 74, страница 29, строчка 17. Вот то, что мы сейчас изучаем, с этой, с то, что началось с опускания нижней третьей буквы Гей в Зейранпиен, и все вот эти превращения, как бы уподобления нижнего высшему, высшего нижнему. Это очень, вот здесь он, в этом кусочке он это описывает, это буквально, можно сказать, одно место во всей, во всем Эцхаим. Такое подробное. И очень-очень хорошо, что мы увидели, как это все, видишь, он все нам объясняет, что везде это имя Саг везде проглядывается, в любом его члене этой Гавайи. И уподобления они также и по частичкам этих, из этих членов, которые... Не, как сказать, внутренняя часть нижнего, она уподобляется, поднимается, как бы является, становится внешней частью верхнего. И наоборот, внешняя часть верхнего становится внутренней частью нижнего. Это общее правило. Все мы делаем в общем. Пока все. И в то же время находим место и для частного. Страница 29, строчка 17. В ахарках пнимиют бет гагин гадлу венасу юд гимель 18 кмо гавава Гарей шигидлу гимель халаким. Вей гей решоним. Гарей хет. Он говорил нам, закончил на том уроке про две буквы Гей, да, которые во внутренней части, то есть во внутренней части нижней буквы Гей имени Гавайя де Саг. Так, там там есть остались две части буквы Гей, как ты помнишь. Вахарках, а затем пнимиют бет гагин, и вот затем внутренние части двух буквочек, буквы Гей, то есть первые два элемента тфуны, то есть четвертого члена этой Гавайи, или же буква Гей, нижняя буква Гей имени этого имени. Они выросли гадлу в Насу Юд Гимель, и стали они 13. Так, то есть две буквочки Гей это всего 10, правильно? Гей 5 и другая 5, получается 10. А тфуна же находится. Что находится под тфуной? Что находится над тфуной? Тфуна это Гей Татаа, это нижняя буква Гей Бины, правильно? Нижняя буква Гей имени Гавайя Тфуны. Что находится над ней? Третий член какой Гавайи? Третий член Гавайи. Вав. Юткей, вавкей. Так или нет? Вав находится над ней. То есть, что теперь получается? Теперь внутренняя часть вот этих двух первых буквочек Гей имени то есть Тфуны. или же, что называется, гей, тата, а, нижняя буква гей. Они должны уподобиться теперь тому, что выше них, а выше них это вава, третий член имени Гавайи. У них есть что? У этих двух верхних, внутренних, которые остались. У них осталось два гей. Гей, гей, это 10. Гей, 5. Еще раз 5, 10. А они теперь выросли и стали 13. Чтобы почему? Чтобы объять, одеть вав, так или нет? Ибо вав в, как сказать, в наполнении, вав на наполнении, оно 13. Так или нет? Вав, алеф, вав. И они должны также стать, чтобы уподобиться, чтобы одеть его надо. Это, если у человека, например, размер 52, так, например, что ему нужно тогда искать? Если ему одеть, чтобы его одеть, ему надо идти в магазин и брать размер 52. Так ли? У него объем, у него его объем 52. Так он внутренняя часть, как бы. И он одевает на себя 52 размер. Так? Должен иметь. Так же самое и здесь духовно, то же самое. Гарей 18. Шегадлу гимель халаким. Так вот. Таким образом выросли три части. Было у него 10. А, да, две буквочки гей. Вегей ришоним гарей хет. И две первые, и он говорит, и гей решоним, и пять первых. И вот это вместе будет 8. То есть в этом, тогда раньше смотри, он говорит, сейчас 3 выросло, да? А там он раньше говорил, что 5 было, 5 первых. А теперь он вместе получается 8. Здесь не будем говорить про эти все эти детали, но сейчас опять займет у нас много времени и будет, надо просто работать. Ну, в этот принцип самое главное, остальное на тебя самого возложено. Да, будешь разбираться в этом, нет, но это самое главное понять этот принцип, что внутренняя, внешняя часть и уподобление одного другого. 18. После точки. Ухнегдам. А я кох бахан. 19. Легосив. Гей. Хет ахерим. Ухнегдам, а против них была сила здесь, в этом, лучше сказать. Легосив, чтобы добавить хет Ахерим, 8 других. Точка Вальтикша. Лама гам гавава. Ши лемала мин гагин. Лама ло 20 гигдила. Вегосифа. Габабет гагин. Гей халаким. Ахирим, кмо гигдилу га бет гагин, багей, 21 татаа. А здесь можно точку поставить, 21 после первого слова. Вальтикша. А он говорит, чтобы тут не было у тебя затруднения в том, или чтобы ты не выдвинул здесь затруднение. Лама, почему? Гам, гавав, почему также и в третьем члене этой гавайи вав, который 13, вав, алеф, вав. Шиги, лемала, минагин, что он выше этих двух гагин, этих двух буквочек гей из имени Тфуны, как мы говорили сейчас. Лама логик дила, почему не возросло 20? Вагосифа, почему не возросли и не добавились к нему бавет гагин в двух буквочках, буквочках гей, как мы сейчас видели, гей, хелаким ахерим, остальные три части, гей, ахелаким ахерим, остальные три, гей, хелаким, пять остальных частей. Какие пять частей? Пять остальных частей. Почему пять остальных еще не частей, других пяти частей? Почему нет? Почему еще эти пять, он говорит? Сейчас скажем. К Моше Гигдилу, как выросли Бет-Гагин, как выросли Бет-Гагин? Бегей Татаа, в нижней букве Гей. Смотри, что он спрашивает. Мы сказали, смотри, что он спрашивает. Он спрашивает так. Вот эта нижняя буква, эти две буквочки высшие, буквочки гей, две высшие буквочки гей из трех, да, из трех тфуны. Или же на другим, или же это относится к члену гей-тата, нижней буквы гей имени Гавай этой. Так вот, они должны были уподобиться, да, они должны были уподобиться, они внутренняя часть, а должны были уподобиться, стали внешней части, должны были уподобиться Вав, да, потому что Вав, они являются четвертым членом Гавайи, а Вав это третий член Гавайи, правильно, выше их. Так вот он сказал нам, говорил нам, что две буквочки Гей, которые составляют 10, 5 и 5, так они уподобились этой Вава в 13. Что они, на что они подросли? На 3 они подросли. А теперь он говорит, а вот теперь вот этот Вав по отношению к высшему, который у него, выше к него кто находится? Вав. Гей, гей, первая гей, правильно? Так вот, первая гей, она, сколько она в ней есть? То есть, почему эта вав сама не уподобилась теперь высшей гей? То есть, он говорит, почему вава, то есть вав, алеф, вав, что это выше этих буквочек гей. Почему она не выросла и не добавила и не добавилась в двух гагин. Не добавила в двух гагин. Пять остальных частей. Так же, как и выросли две буквочки гей в гей тата а. То есть две буквочки гей, они выросли по отношению к ваву, да? А теперь что у нас спрашивают еще разочек? Почему так же и вав, что это выше от гагин? Почему этих буквочек гей? Почему она не выросла и добавилась к двум гагин? Добавилась в двух гагин и добавила в двух буквочек гей пять остальных five халаким ахирим, пять остальных частей. Он нам сказал нам, что я три добавилась к нему, так, и еще пять. Говорит, почему этого не было у вав? Неважно. 21. Киатшува мы воэрет. Еще мы не закончили, мы дальше идем. Кило гаят сорех рак эйлу гагимель левад, кидейши ясу юд гимель. Всегда надо сразу получить ответ, потому что надо смотреть дальше. Бывает так, что мы хотим сразу получить ответ, а еще ответ, еще не он сам не дал нам еще ответа, а мы уже ищем ответ. Так, а бывает так, что ответ стоит где-то на пару страниц дальше, а бывает, что еще много дальше. Каменян вав 22, вот с третьей строчки, с третьего слова. Вавало гуцраху легагдиль йотер. Вы улам эйлу ахет халаким эльоним. Гем сод 23 зеранпин. Ми озен. Точка. 21 после точки. Ки гатшува мывоэрет. Ибо ибо ответ объяснен. Объясняется. Ки ло гаят сорах, ибо не было потребности, ибо была только потребность в этих трех, то есть, что эти две буквочки гэй, они стали в них 10, и стало 13. Кидейши ясу юдгимы, чтобы они стали, чтобы это стало 13, правильно? Каменян, а вав, как и число, вав, 22. Поэтому эти две буквочки, они стали как вав. Велогу цирху легагдиль ютер, и не потребовалось им больше расти. Так? В улам эйлу ахет халаким айлюним. Смотри, говорит, и однако, в улам, и однако. Эйло ахет халаким айлюним. Эти восемь высших, высших частей. Помнишь, какие восемь? Две, помнишь, из буквочки юды. Из буквочки Юд спустились две. Помним, да? Из буквочки Юд я не хотел давать. С буквочки Юд. Юд, помнишь, Юд из наполнения первой буквы Гей, второго члена Гавайи. Там у нас было наполнение, какое у нас было там наполнение? Там было Гей Юд, да? Ты помнишь, он нам рассказал, что спустилось, оттуда спустились две части от этого Юда. Помнишь, да? А восемь остались. Вот это вот с этим он сравнил. В улам и однако. Эйло хет халаким элюним. Эти восемь высших частей. Гэм сот зиранпин. Это секрет зиранпин. Ми озен. То есть само по себе это говорит, что это от озена. Нет, извини, не зиранпин. Что я сказал? Как похоже на Зайранпин, но это не, это будет Алеф Зайн. Он так написал. Алеф Зайн, то есть это гематрия Алеф Зайн. Это не Зайранпин. Как может быть Зайранпин? Что эти восемь частей, смотри, что осталось? Помнишь, да, осталось, где осталось? Вот эти восемь, что я говорил, да, Гей Юд, да? Так вот, Юд, помнишь, там с Юд было две опустилось, а восемь осталось? Так вот, он говорит, что вот эти восемь высших частей, вот этих, которые остались, да, в ней, в этой, в Юд-Кей, во втором члене Гавайи этой, это секрет Алеф-Зайн, то есть две буквы из имени Озен, от Ми-Озен, от имени Озен. Здесь точка стоит неправильно, стоит после, что здесь стоит, смотри, что получилось, ошибка. Стоит Алеф Зайн, и надо убрать от нее эту точку, которая там стоит. Видишь? Алеф Зайн, видела точка? Да. Убирать ее совсем надо, и ничего с нее, ни точка, и ни запятая. Тогда будет нормально. То есть это эти восемь, это Алеф Зайн, от имени Озон. Точка. Еще один. Громадный. Еще кусочек давай. 20. Вайнян. Кигидай. Вет халаким эльюним шелавав. Амальбишим. Лебет халакей. 24. Юды. Гем. Гиней гем бет кнегет бет. Ах. Гатосефет гем хет. Здесь точку поставить надо. 24. В середине, после буквочки хет с апострофом. Здесь мы поставили точку. 23 после точки. Вагайнян. А дело в том, что гиней бет халаким эльюним шелявав. Смотри внимательно. Что вот две высшие части буквы ВАВ. То есть он говорит сейчас нам про ВАВ, что ВАВ одевает на ВАВ, третий член Гавайи, одевает на второй член Гавайи. А всегда, что говорит он? Высшие члены, высшие части от нижнего, они являются, одевают, да, одевают низшую часть высшего. Правильно ли это? Это самое главное. Принцип, если будешь принцип знать, все будет тебе гораздо-гораздо легче. Вайнян, смотри внимательно. А дело в том, кигиней бет халаким эльюним шелава. Так вот, что вот две высшие части вава, то есть третьего члена Гавайи, правильно? Юткей, вавкей. Амальбишим лебет халакея ют, которые одевают, смотри, две части буквы ют второго члена Гавайи, так или нет? То есть гей ют, я, то есть вторая буква гей, второй член Гавайи, это буква гей, правильно? Высшая буква гей. Она над ним становится. Так они теперь высшие две части буквочки ВАВ, то есть третьего члена, одевают низшую часть, да, то есть то, что вторая буква стоит, она низшая. То есть гей, ют, такое, да, наполнение, так гей, внутренняя часть, смотри внимательно, а ют это внешняя часть, я по отношению друг к другу. Так вот, он, что он нам говорит, нам, что так вот, две высшие части ВАВа, частички ВАВа, амальбишим, одеваются на две части Юда. В гиней гем бет кнегет бет. Так вот, они два против двух. Ах, а то сефет гем хет. А добавка к этому, она 8. Да? А вот это понятно, добавка к этому 8. То есть ему нужна добавка, кому нужна добавка теперь? Он одевает эти две, да, а добавка добавка значит вырасти должен еще, да? Вырасти должен еще на 8. А эта добавка, она 8, эта добавка это гематрия алеф зайн. Две буквы аз от слова озен. Оз, а слово озен. Ну, вот это достаточно.